Глава 6. Игра для двоих. Выскочив из библиотеки, я направился прямиком к своей машине. Занятия все равно закончились, а Лиза теперь занята своими делами. Ждать ее бессмысленно, да и мне безумно хочется свалить. Та заминка, то мгновение, когда она смотрела на меня, стала пропастью, в которую я провалился. Меня поставили перед выбором, в котором не было правильного ответа. Чего Лиза от меня ждала? Что я скажу, что не отпускаю ее, не хочу, чтобы она гуляла с каким-то придурком с бабским личиком? Будь она моей девушкой, я бы не сдержался, ну а так... Открыв дверь и забравшись в салон, я протянул ключ, но промахнулся. Связка упала на пол. Нервы сдают. Потянувшись за ними, еще и головой о руль ударился, с трудом сдержав порыв закричать. А как поднял ключи и попытался снова, телефон завибрировал. Звонит Алекс. Приняв вызов и прижав мобильный к уху, я заранее тяжело вздохнул, будто так и надо. И это сработало. «Эй, друг, в чем дело?» «Нет, все хорошо. Ты что-то хотел?» «Попросить подбросить меня?» «Видел, как ты выскочил из здания, словно ошпаренный. Ну же, признавайся». «Лиза, она...» «Нет, не в ней дело. Помнишь, ты мне про залетного парня говорил?» Он тут же рассмеялся в трубку, в ухе зазвенело. «Кто-то уже появился?» «Марк позвал ее на свидание прямо при мне». «А ты что?» «А что я-то?» «Не придумал никакой отмазки, просто отпустил ее?» «Или погоди?» Он на секунду замолчал. «Неужели ты еще и добро свое дал?» «Мне пришлось!» — рявкнул я, выпустив пар. «Я же не ее парень, да и он осмелился и пригласил ее. Может, так Лизе будет лучше?» «Ну ты кретин, дружище!» Я хотел поговорить с ней по душам в момент, когда он появился. Не было вариантов. «Ну и что теперь? Первое свидание, затем второе, третье. Я знаю Лизу, вряд ли что-то выйдет. А если выйдет, останешься на скамье запасных и будешь наблюдать со стороны?» «Что мне сейчас делать? Дождись меня, заглянем к тебе, посидим, поговорим. Все равно дел нет». «Понял». Вызов завершился. Я бросил телефон на соседнее сиденье, мимолетом вспомнив о том, что здесь всегда сидит Лиза. «Черт, да что ж такое?»